«Можешь подойти и потрогать», — сказал Шнель, не слезая с коня. «Не обожжешься». «Подойди сам, а я посмотрю», — отпарировал я его незатейливый розыгрыш. Но он настаивал. Ему очень хотелось посмотреть, как невыносимая тяжесть пришлепнет меня к земле. «Да не бойся, огонь холодный». «Охотно верю». «Так подойди». «Зачем?» «Неужели не интересно? Ну, верхом подъезжай». «Коня мучить». «Знал или догадался, не скрывая разочарования», — протянул Шнель, поняв, что розыгрыш не получился. «Излучения подобного рода не могут не сопровождаться побочными физическими явлениями», — сказал я. «Или магнитное поле, или что-нибудь в этом духе. Фактически глухая стена, даже охраны не нужно». «Силен», — сказал Шнель с завистью. «А откуда же грузовики выходят?» «Никто не знает, близко не подойдешь, а издалека не видно. Принимаем здесь на площадке. Ночью видимости никакой, а они, как черные тени, выскакивают перед тобой неизвестно как и неизвестно откуда». Я поискал глазами по верхнему краю голубых граней и, наконец, нашел то, о чем вспомнил. Темную, тоненькую, еле заметную снизу каемочку, край фиолетового пятна. Оттуда, скрытое в ночи, оно передвигалось к низу, снимая силовую защиту в пределах свободного от перегрузок воздушного тоннеля, по которому выезжали на площадку грузовики с продуктами. Эти 50-тонные машины, как пояснил мне Шнель, выезжали один за другим с 10-минутными промежутками, чтобы не столкнуться на уличных маршрутах. Около 50 груженных автофургонов за ночь. Полицейские тройки встречали их, оставляли лошадей конюхам и сопровождали дистанционно управляемые машины до возвращения их на заставу. Помогать при разгрузке запланированных на каждой стоянке контейнеров, получать деньги по действующим оптовым расценкам и стрелять в каждого появляющегося в поле зрения нежелательного свидетеля — таковы были наши обязанности с минуты посадки в бронированную стальную кабину с пуленепроницаемыми стеклами. «Зачем это?» — опять встревожила мысль. «Неужели гроза нападения была заранее предусмотрена?» Оказалось, что я ошибся. Кабины были реконструированы в недоступном людям Эй-центре на другой же день после первого дорожного инцидента, когда беглецы из Майн-Сити, остановив автофургон и перестреляв охрану, вывезли более половины продуктов в лес. Так и начался мой первый рейс. Бриллиантовая россыпь звезд при всей своей летней яркости все же не давала возможности хорошо разглядеть друг друга в окружавшей нас черноте. На площадке было темно, как в июльские безлунные ночи где-нибудь у нас, в Причерноморье. Черное небо и черный цилиндр тьмы с сетчатой звездной крышкой, где-то на головокружительной высоте. А странно подвижные стенки цилиндра даже просматривались, то отделяясь, то суживаясь, как будто перемещались, сдвигались, заслоняя и вытесняя друг друга. Гигантские плоские фигуры — различных оттенков черноты. Иногда они синели, густо замешанным индиго, иногда поблескивали крышкой рояля, закрывая за собой пугавшую тишину ночи. Вероятно, то была просто игра прозрачных теней, кустов и леса, стекловидной площадки и различно нагретых слоев воздуха вблизи невидимого сейчас голубого свечения. Но ощущение чужого мира было здесь еще сильнее, и сердце знакомо защемило тоска по дому, оставшемуся где-то за недоступной нашему знанию мерой пространства и времени. А вернулся бы ты сейчас домой, если бы вдруг предоставилась такая возможность? — строго спросила мысль. И я заколебался. Не знаю. Пожалуй, нет. Не закончена еще наша миссия в этом мире, не сделано дело, завершение которого ждут друзья наши, облака, даже на побывку не отлучишься. И далекое воспоминание об Ирине отодвинулось еще дальше, как солдатская тоска по дому перед ночной атакой. А темнота впереди вдруг сгустилась огромной тенью доисторического ящера, чиркнула спичка рядом, осветив открытую дверь темной стальной кабины, и голос Шнеля сказал: «Оливье первым, ты за ним, я замыкаю». Мы сели, дверь щелкнула, как в «Москвиче» или «Волге», и что-то под нами двинулось, бесшумно увлекая нас по дороге. Кабина была просторна. В центре ветрового стекла прямо передо мной отчетливо виднелась пристрельная щель, открывавшаяся нажимом рычага сбоку. «По команде «стреляй», открывай огонь», — предупредил Шнель. «Даже если не видишь цели, ясно?» «Ясно». Мы ехали не слишком быстро, километров 50 в час, не больше. Электричества в кабине не было, а спичка освещала лишь темную гладь стекла и металла. Никаких указателей приборов, часов, даже руля я не обнаружил. «Вот так и сидим, как крысы в норе», — сказал вдруг Шнель. «Понадобится, вылезем, а то и отсюда пощелкаем». Что он подразумевал, о чем беспокоился, я так и не понял. Оливье молчал. Работенка, надо думать, была не из приятных. Что-то тяжелое, непонятное, пугающее угнетало, как ночная прогулка по кладбищу. В воскресших покойников не веришь. А почему жуть так и подхлестывает, не знаешь. Трусоват был Ваня бедный. Очевидно, в каждом человеке это заложено. И тишина. Сквозь броню кабины не доносилось ни звука, ни хруста брошенной на дорогу ветки, ни шелеста листьев на ветру, ни шума мотора, да и был ли мотор, даже шуршание шин. Но опытный Шнель все же учуял что-то неладное. «Приглядывайтесь, парни», —